Глава 20. Была полночь. Звуки оркестра смолкли. Гости мистерис Дикторн наполняли буфет. Рене Мулен, удивленный и обеспокоенный необъяснимым отсутствием Берты, поминутно выбегал из столовой, где его присутствие было необходимо, на парадную лестницу, куда звало его нетерпение. Вдруг лакей Франсуа поспешно подбежал к нему. «Наконец-то!» — прошептал про себя Рене. «Эта дама приехала?» — спросил он вслух. «Нет, господин Варан», — ответил Франсуа, — «но с вами хочет поговорить какой-то кучер». «Кучер?» «Да. Как кажется, вы его наняли и заплатили ему заранее». «Сейчас я иду». Рене поспешно выбежал на улицу. Сан-Суси ожидал его у подъезда. «Попросите выйти молодую даму, которую вы привезли», — сказал ему механик. «Молодую даму?» — повторил кучер. «Да, конечно. Но я ее не привез». Рене побледнел. «Как?» — закричал он. «Вы не привезли ее?» «Нет». «Почему же?» «По той причине, что она должна быть здесь уже давно». «Здесь?» «Да. Когда я приехал за нею, мне сказали, что она уже уехала». Беспокойство Рене превратилось в опасение. «Уехала?» — повторил он. «Это невозможно». «Однако это так. Но ведь она должна была ждать, когда за ней приедут». «Да, за ней приехали». «Кто же?» «Какой-то фиакр. Кучер пошел предупредить барышню и увез ее». «Вы должны это знать, так как он приезжал от вашего имени». «Я не посылал никого, кроме вас». «Однако другой кучер сказал, что приехал по поручению господина Рене Мулена, иначе привратница не впустила бы его». «И вы ехали полтора часа, чтобы привезти мне это известие, так как теперь далеко за полночь?» «Я поехал сразу же, но по дороге у меня упала лошадь и сломала оглоблю. Прошло много времени, пока я все привел в порядок». Рене был в страшном волнении. Происшедшее казалось ему непонятным. Никто в мире не мог знать его плана. Его считали уехавшим из Парижа, поэтому он не мог допустить, чтобы кто-нибудь мог воспользоваться его именем и завлечь Берту в западню. По всей вероятности, тут была какая-то ошибка, недоразумение. Если Берта действительно выходила, то, по всей вероятности, она опять вернулась обратно и ждала. «Послушайте», — сказал он кучеру, — «можете ли вы до часу с четвертью доехать отсюда на улицу Нотр-Дам-де-Шан и вернуться обратно? Я вам дам 100 франков». «Это возможно, господин. Если лошади сдохнет, тем хуже. Она не моя». «Возвращайтесь же туда, откуда вы приехали. Спросите снова мадмуазель Берту Монетье и привезите ее сюда». «Я еду». «Приготовьте 100 франков». Сан-Суси вскочил на козлы и наградил лошадь таким дождем ударов кнута, что она пустилась в галоп. «Если она приедет, то еще успеет вовремя», — думал Рене, возвращаясь наверх. «Но что за странное происшествие? Единственное возможное объяснение — это то, что Берта вдруг испугалась своей роли и велела привратнице рассказать эту глупую историю о первом кучере. О, женщина! Когда нервы вмешаются в дело, все погибло». Артисты приехали в костюмах. Гости уселись, и перед поднятием занавеса заиграла музыка. Рене воспользовался относительно свободным временем во время представления и стоял у окна, выходящего на улицу. Немного раньше половины второго фиакр, запряженный взмыленной лошадью, остановился перед дверями отеля. Механик поспешно сбежал с лестницы. «Ну что?» — спросил он кучера. «Ваша дама не возвращалась», — ответил тот. «Может ли это быть? Я разбудил привратницу», — сказал Сан-Суси, «и бог знает, каких трудов мне это стоило. Я дал ей 100 су из моего кармана и поднялся вместе с ней в квартиру барышни. Мы звонили, стучали, но никто нам не ответил». «Значит, случилось какое-то несчастье», — сказал Рене. «О, это невозможно», — сказал Сан-Суси, только для того, чтобы сказать что-нибудь. «Вероятно, молодая дама была приглашена в другое место и не могла приехать сюда». Рене нечего было ответить на эту бессмыслицу. «Вот ваши деньги», — сказал он кучеру, давая билет в 100 франков и монету в 100 су. Затем он медленно поднялся на лестницу, шатаясь, как пьяный. Теперь он уже не думал больше, что Берта испугалась. Он понял, что она попала в ловушку. Он подозревал преступление, и мрачное предчувствие наполняло его душу, но он старался бороться против него. «Ну что же», — прошептал он наконец, — «я исполню свою роль, а одна из горничных, не зная, в чем дело, заменит Берту в ее роли». В эту минуту послышались аплодисменты, доказывавшие, что занавес опустился. По окончании водевиля должен был последовать длинный антракт, чтобы дать время подготовить живые картины. Тогда Рене Мулен отправил бывшего танцовщика из театра «Амбелю» к Жану Жиди в то время, когда они должны были одеваться, и сам отправился в людскую. «Мадмуазель Ирма», — сказал он хорошенькой горничной Оливии, — «окажите мне услугу». «Отчего же нет, господин Лоран?» — ответила субретка, бросая на метрдотеля красноречивый взгляд. «В чем дело?» «Замените одну артистку, которая не приехала». «С удовольствием, господин Лоран, но я играю комедии только в жизни». «Я говорю не о комедии, а о живых картинах». «Вам ничего не надо говорить». «Зато показывать надо много», — смеясь сказала Ирма. «Я знаю эти живые картины. Они очень хороши, но имеют недостаток в юбках. И хотя я довольно хорошо сложена и совсем не жеманщица, но я хочу подумать, прежде чем появлюсь в костюме Евы перед гостями барыни». «Барыня не позволила бы появиться в таком костюме в своем зале», — ответила Рене. «Личность, о которой я говорю, будет одета мужчиной, и сверх платья на нее наденут одежду кучера. Воплощенная невинность не могла бы оскорбиться в такой роли. В таком случае это мне нравится». «Вы соглашаетесь?» «О, да! Вам надо одеться. И что я должна сделать? Идемте со мной». Рене отвел Ирму в маленькую комнатку, где одевался Жан Жиди. Старый вор был уже загримирован и заканчивал гримировку своего спутника, игравшего роль доктора из Брюнуа, несшего ребенка. «А мадемуазель Берта?» — спросил Жан Жиди. «Она не могла приехать, но вот эта особа заменит ее». Мужчины уступили место субретке, которая, получив наставление Рене, не теряя ни минуты, стала переодеваться, тогда как мнимый Лоран отправился в соседнюю комнату, чтобы одеться и загримироваться под руководством Жана Жиди. В описываемую нами эпоху живые картины были в большой моде. Они были прежде всего поставлены в театре труппой прелестной мадам Келлер. Весь Париж восхищался ею в роли Ариадны, сидящей на пантере и одетой в одно только шелковое трико телесного цвета. Артисты, нанятые Рене Муленом, зарабатывали много денег, давая каждый вечер свои представления и на публичных сценах, и в частных домах. Перед самым поднятием занавеса, перед каждой картиной, директор труппы выходил, раскланивался со зрителями и говорил: «Дуэль Пьеро», «Порыв ветра», «Суд Париса», «После сражения» и так далее. Антракты были очень короткими. Как только представление было окончено, труппа, которую ожидали в другом месте, поспешила оставить отель на Берлинской улице. Но оставалось показать еще последнюю картину, актерами которой были Жан Жиди и Рене Мулен. Последний, как только занавес был опущен, отправил лакея к дирижеру оркестра с просьбой сыграть похоронный марш. И как только раздались первые аккорды, Жан Жиди расставил своих актеров около декорации, представляющей мост, плохо освещенный масляными фонарями, слабый свет которых падал на неподвижный фиакр. Представление убийства доктора Лорио отличалось ужасным реализмом. Никто не мог бы узнать отлично загримированных лиц актеров этой ужасной сцены убийства. «Готовы», — сказал старый вор, поднимая нож над бывшим танцовщиком Амбилю, игравшим роль доктора. «Поднимайте занавес», — сказал механик. Занавес сейчас же поднялся, открыв мрачный пейзаж, описанный нами. В то же время громкий голос, голос Рене, покрывая звуки музыки, произнес: «Преступление на мосту Нельи». Результат, на который надеялись Рене Мулен и Жан Жиди, не замедлил сказаться. Миссис Дикторн побледнела. Зрачки ее испуганно расширились. И, не сознавая, что делает, она хотела встать, чтобы не видеть ужасного зрелища преступления, сообщницей которого была. Но ноги отказались ей служить. Она тихо застонала, упала в кресло и потеряла сознание. Мы должны сказать, что это происшествие было причиной того, что занавес сразу же опустили. Все гости в волнении бросились к Клоди. Никто не мог понять истинной причины этого обморока. И все старались узнать причину случившегося. Оливия с отчаянием ломала себе руки, покрывая поцелуями холодные щеки матери. Один Этьен Лорио сохранил полное спокойствие. Он попросил воды, дал понюхать Клодии флакон с солью и отвечал испуганным гостям, что это не что иное, как простой обморок, причина которого — сильная жара. Ухаживая за миссис Дикторн, Этьен Лорио думал о Рене Мулене. Он припоминал слова, произнесенные им у Берты, смысл которых был следующий: «Не удивляйтесь ничему, как бы неудивительно показалось вам то, что произойдет на ваших глазах». Неужели тайна, которой окружали себя Рене и Берта, имела какое-нибудь отношение к обмороку миссис Дикторн? Присутствие Рене Мулена в отеле под вымышленным именем вполне позволяло допустить это предположение. Обморок произошел как раз в ту минуту, когда в зале раздалась фраза: «Преступление на мосту Нельи». Не было сомнения, что эти слова вызвали странный испуг, причиной которого, по всей вероятности, был мрачный вид декорации, вызвавший какое-то ужасное воспоминание. Что это могло быть за воспоминание? И что было преступного в прошлом миссис Дикторн? Этьен напрасно задавал себе эти вопросы, не имея возможности на них ответить. В это время дверь зала открылась, и появился Рене Мулен. Его гримировка и костюм исчезли. Он снова превратился с головы до ног в безукоризненного метрдотеля. «Ах, господин доктор!» — воскликнул он. «Что я слышал? Барыня сделалась дурно во время живых картин?» Этьен в ту же минуту узнал громкий голос, произнесший фразу «преступление на мосту Нельи». Он вздрогнул и пристально взглянул на Рене. Последний ответил едва заметным знаком, чтобы он молчал. «Надеюсь, это не опасно, господин доктор?» «О, совершенные пустяки! Успокойте гостей, господин Лоран. Скажите им, что не пройдет четверти часа, как мистер Дикторн снова выйдет к ним здоровее, чем когда-либо».